Глава 8. Семя Авраамова. В главе 8 Евангелия от Иоанна полемика Иисуса с иудеями достигает апогея. Вся эта глава, после вставленного в нее рассказа о женщине, взятой в прелюбодеянии, состоит из диалогов Иисуса с иудеями. При этом слова Иисуса обращены как к народу в целом, так и к отдельным группам – фарисеям, иудеям, уверовавшим в него иудеям. Диалоги носят остро-полемический, конфликтный характер. В общей сложности глава включает 3 диалога. Первый начинается со слов «опять говорил Иисус к народу». Его сквозной темой является свидетельство Иисуса о самом себе. Второй диалог начинается со слов «опять сказал им Иисус» и посвящен преимущественно предсказанию Иисуса о своей смерти. В третьем диалоге, наиболее продолжительном, доминирует образ Авраама, вокруг которого вращается весь спор. Первый диалог происходит у сокровищницы храма, второй и третий — в необозначенном месте храма. Вся полемика таким образом разворачивается внутри храмового пространства.